Лев. Я ищу вдохновенного труда, который все подчиняет своей благородной власти. Я ищу вечно юного искусства, лазурного смеха, воздуха, напоенного цветами. Я хочу звезд, поцелуев и блеска. Негри. Здравствуй, нищета. Лев — одно из самых ярких и величественных зодиакальных созвездий, расположенное между раком и девой. Его легко узнать по астеризму серп, который очерчивает голову и гриву хищника, придавая звездному скоплению сходство с лежащим львом. Также это созвездие выделяется среди других благодаря яркой центральной звезде Регул, которую легко заметить даже в городской местности. Чтобы найти его, можно провести линию от созвездия Близнецов к Деве. Между ними раскинулся звездный царь зверей. В астрологии лев с древних времен символизировал власть, силу и мужество. Главные звезды льва — Регул, альфа-льва, самая яркая в созвездии, бело-голубой гигант, расположенный на расстоянии 79 световых лет от Земли. Ее название означает «маленький царь» и олицетворяет сердце льва. Денибола — бета-льва, вторая по яркости звезда. В переводе — хвост льва. Альгиеба. Гамма льва. Двойная звезда с золотистым оттенком, представляющая гриву льва. Зосма. Дельта льва. Звезда, расположенная в области бедра льва. Хи льва. Помогает обозначить фигуру хищника, завершая его силуэт. Созвездие льва связано с легендарным немейским львом, бой с которым стал первым испытанием Геракла. Его шкура была неуязвима для стрел, мечей и копий. Он наводил ужас на жителей города Немеи, пока Геракл не отправился на битву с ним. Когда герой понял, что оружие бессильно, он вступил с ним в схватку и задушил голыми руками. После победы он снял со льва шкуру и с тех пор носил ее как доспех, который не мог пробить ни один меч. Зевс, восхищенный его подвигом, вознес немейского льва на небо, чтобы он навсегда остался символом силы, могущества и героизма. В Египте льва ассоциировали с богиней Сехмет, которая олицетворяла войну и солнце. В Вавилоне изображение льва было знаком царской власти, им украшали дворцы и храмы. В античном мире лев был воплощением божественной силы и непобедимости. Его изображали на щитах воинов и королевских гербах.